Человеку полезно знать только то, что ему полагается. Могу в пример привести следующий случай. Один человек знал немного больше, а другой немного меньше того, что им полагалось знать. И что же? Тот, что знал немного меньше, разбогател, а тот, что знал немного больше, всю жизнь прожил только в достатке.